Пропадаю. Ярко-красный закат — признак ветра. И без ветра я мерзну одна. От тебя нет так долго ответа, и терзает мне душу вина. Сколько раз я тебе говорила: не пиши, не звони, не прощу. Я сама эту жизнь натворила, а теперь вдруг вернуться прошу. С веток вялая листва опадает, ветер травы покосил на лугу. Пропадаю без тебя, пропадаю, пропадаю без тебя, не могу. Дважды в реку ступить невозможно, нелегко все сначала начать. Но поверь, мой любимый, несложно снова в паспорт поставить печать. Я ж неправду тебе говорила. Как же в это поверить ты смог? От тебя не уйти мне, мой милый, сколько б ни было в мире дорог.